Третье. Кто-то сказал, что идеально было бы выпить виски. Еще кто-то заметил, что просто потрясающе было бы съесть тост с сыром. Кто-то пробормотал, что глаза слипаются, и нужно найти что-нибудь мягкое, чтобы поскорее заснуть. Ну, а если не мягкое, то хотя бы горизонтальное. Лим-По-По решила, что пора заканчивать с водными процедурами. «Давайте устроим полуночный пир, а потом пойдем спать». Она подумала о диванных подушках в большом помещении на третьем этаже, которые бы идеально подошли, чтобы всем вместе завалиться спать, а ведь этого как раз сейчас так недоставало. Они снова мылись в душе в общей прихожей, теперь уже полностью расслабленные. Не говоря ни слова, даже без каких-либо признаков показной сексуальности, они терли друг другу спины. Было это сексуальным или нет, но они находили какое-то звериное наслаждение в том, что за ними кто-то ухаживал, и это еще больше усиливало чувство сладостного декаданса. Их бдительность настолько притупилась, что лишь 5 минут спустя они осознали, кто-то украл все вещи. До этого они просто бродили вокруг и искали свою одежду. Затем появилось чувство тревоги. И, наконец, девушка сказала: «Нас ограбили». Два парня сказали: «Вот черт». Они посмотрели на Лим-По-По. Ее одежда лежала там, где она ее оставила. Такую одежду можно было достать в любом месте, где собирались ушельцы. Лим-По-По глубоко вздохнула. «Что ж, бывает». «Да ладно! Нам нужно идти искать наши вещи», — сказала девушка. «Для этого нужно сначала одеться», — заметила Лим-По-По. «Мне не хочется этого говорить, но вы вряд ли что-нибудь найдете. Если что-то крадут, то краденое быстро исчезает». «Забавно, что ты об этом так хорошо осведомлена», — сказала девушка. «Забавно, что ты знаешь, почему не стоит пытаться искать наши вещи, которые ты попросила нас оставить здесь». «Я не просила вас оставить их здесь», — сказала Лим-По-По. «Я просто сказала, что вы не можете взять их с собой. Я прямо сказала, что не знаю, будут ли они в безопасности». Она посмотрела на них, расстроенных и отравленных ядом подозрительности. Больше всего хмурилась девушка, ну и парни выглядели так, как будто в чем-то ее винили. Они хотели винить кого-то, потому что иначе пришлось бы винить себя. Лим-По-По стало грустно, ей просто хотелось, чтобы они отправились на боковую. «Я знаю, это неприятно, но здесь такое иногда происходит. Не все в этом мире такие уж славные ребята». «Почему вы не сделали шкафчики?» — спросила девушка. «Если не все такие славные, как вы, почему бы не обеспечить для ваших гостей хоть какую-то минимальную безопасность? Как насчет видеонаблюдения? Ведь здесь же есть камеры. Давайте привлечем гребаных криминалистов, напечатаем плакаты, разыскивается». Лим-По-По покачала головой, и девушка еще больше рассвирепела. «Извини», — снова сказала Лим-По-По. «В Б и Б, конечно, есть датчики, но в буфере хранятся данные всего лишь за несколько секунд». Примечание. Компьютерный термин, означающий место краткосрочного хранения информации, чаще всего в оперативной памяти. Конец примечания. «Это в прошивке здания, и любое изменение этого параметра будет отменено за считанные миллисекунды. Люди, которые пользуются этим местом, решили, что пусть лучше их грабят, лишь бы только не наблюдали. Вещи — это всего лишь вещи, однако постоянное наблюдение — это гадко. Что касается шкафчиков, вы, конечно, можете их сюда поставить, но не думаю, что они долго просуществуют. Как только вы поставите шкафчики, вы тем самым дадите всем понять, все, что находится вне шкафчиков, не защищено». «Так оно и было не защищено», — заметил и так далее. «Да», — ответила она. «Это, конечно же, важное замечание, но с ним споры не выиграть». И так далее сел. Они все были голые, а Лим-По-По стыдилась прикрыть себя одеждой. Она взяла большие пушистые полотенца из стопки и передала их по кругу. «Спасибо», — сказал и так далее. «Да, спасибо», — сказал Хохмач. «Похоже, что твоих друзей ничего не убедит. Почему бы нам сейчас не пойти и не взять чего-нибудь у них?» Она улыбнулась. Я как раз хотела это предложить. Конечно, никто этому рад не будет. Кража вообще скверное дело, и тот, кто это сделал, конечно, урод из уродов. Если мы поймаем кого-нибудь за этим, то, скорее всего, вышвырнем вон. А что, если он попытается вернуться? Попросим его уйти. А что, если он не будет слушать? Будем его игнорировать. А что, если он приведет с собой кучу друзей и начнет распоряжаться вашими вещами, насыт в джакузи и выпьет все ваше бухло? Она повернулась к и так далее. Ты ведь уже знаешь ответ на этот вопрос. «Они уйдут, Сет», — сказал он. «Это мое рабское имя», — ответил тот. «Зови меня». Он выглядел потерянным. «Гизмо фон Пудельдакс», — сказала Лимпопо. «Я хорошо ориентируюсь в пространстве имен». «Зовите меня Гизмо», — сказал он. «Предположим, я понял, они уйдут. Построят другое подобное здание где-нибудь еще, затем кто-то придет вслед и займет это новое здание или спалит его, или еще что-нибудь сделает». «Или не сделает», — ответила она. «Послушай, в мире столько же философских концепций ушельцев, сколько самих ушельцев. Вот моя. Истории, что ты рассказываешь, становятся правдой. Если ты не доверяешь кому-то, то строишь свои системы так, что даже лучшие из лучших должны будут вести себя как самые худшие из людей, чтобы хоть что-то сделать. Если ты считаешь, что люди в основе своей нормальны, то жизнь становится более простой и счастливой. Но у тебя сопрут все ценное». «А у меня нет ничего настолько ценного, что можно было бы своровать. Это значительно упрощает жизнь. Я уже многие годы не ношу с собой рюкзак. Прогулки и походы стали гораздо более приятными. Никому не нужно меня грабить». «В том рюкзаке у меня было все», — угрюмо сказала девушка. «Дай угадаю», — сказала Лимпопо, — «деньги, удостоверение, еда, вода, запасная одежда, чистые трусики». Девушка кивнула. «Ну, значит, все верно. Понимаешь, здесь тебе не нужны ни деньги, ни удостоверения. Здесь есть еда и вода. Чистые трусы и прочая одежда — не вопрос. Мы дадим вам доступ к сети, и вы сможете восстановить резервные копии». Она заметила, как осунулись их лица. «Вы ведь создали резервные копии в сети ушельцев?» «Еще нет», — сказал и так далее, — «но это входило в наши планы. Наверное, у меня еще что-то осталось в облаке там, в дефолтном мире». Он произносил словосочетание «дефолтный мир», неловко обозначая кавычки интонации. «Хорошо, мы можем просочиться и достать для вас необходимую информацию. Есть места, где сеть ушельцев выходит в сеть дефолтного мира, глубокие туннели и большие задержки. В конце концов, если хотите, то можете вернуться назад. Некоторые так и поступают. Жизнь ушельцев не для всех. Потом, иногда они снова становятся ушельцами. За это вас никто не осудит». «Кроме вас самих. Этого она не сказала, так как это было слишком очевидным». Девушка выглядела очень подавленно. «Я просто не могу в это поверить. Не могу поверить, что ты вообще не берешь на себя ответственность. Ты нас сюда привела. Теперь нас отымели, у нас ничего не осталось, а ты просто стоишь и выдаешь пачками маленькие богемные афоризмы, как этакий хипстерский Будда». Лимпопо вспомнила те времена, когда это вывело бы ее из себя, и ощутила удовлетворение от того, что сейчас она совершенно не злилась. Она хотела бы, чтобы не было и этой гордыни, однако утешила себя тем, что никто не совершенен. «Я прошу прощения, что так произошло. Я помогу вам снова вернуться к нормальному существованию. Грабеж рано или поздно случается со всеми ушельцами. Это, можно сказать, ритуал посвящения. Если у вас есть что-то невосполнимое, это означает, что нужно сделать все, чтобы это невосполнимое не забрало у вас кто-то другой. Но как только вы избавитесь от этого образа мыслей, все станет гораздо проще». Было похоже, что девушка сейчас набросится на Лимпопо. А она так надеялась, что дело не дойдет до физического столкновения. «Послушай, отнесись к этому проще. Это всего лишь вещи. Знаю, у тебя была классная одежда, Я даже тайком сфотографировала ее, чтобы можно было сделать такую же и разместить ее на сервер версии B&B. Можешь сидеть и переживать, можешь бегать кругами, пытаясь найти урода, который более привязан к обладанию вещами, чем ты, или можешь успокоиться и пойти со мной и получить новый комплект вещей. Мы можем сделать дубликаты тех вещей, что были на вас надеты, или можете выбрать что-нибудь из каталога. Или можете побежать домой, завернувшись в полотенце. Выбор за вами. «Ты скопировала ее одежду?» — сказал Хохмач. «А что, тоже хочешь такую? Это унисекс. Можем модифицировать ее под тебя, или же можешь выбрать себе что-нибудь более гендерное. Но думаю, что тебе она подойдет». Едва сказав это, она поняла, что не ошиблась. Интеллектуально ее привлекал другой парень. И так далее. Однако к таким, как этот Герр фон Пиклпенс, она испытывала слабость. Она была бы не прочь поэкспериментировать с его внешним видом, если бы только он перестал болтать. «Неужели?» «А почему бы и нет?» — ответил тот. Он точно знал, насколько был симпатичным. И это слегка отвращало. «Пойдемте, подберем для вас одежду и обувь». Из солидарности она оставила свою одежду на скамье, завернулась, как все, в полотенце, взятое из онсена, и повела их обратно в бандаж и брекеты. Производственная лаборатория бандажа и брекетов располагалась во внешнем строении, которое называлось конюшней. Однако ни в нем, ни в ближайших окрестностях не было никакого домашнего скота. Она нашла для них балахоны и тапки, показала салагам, как выполнять запросы по запасам Б&Б для поиска невостребованных вещей, и провела их по первым двум этажам, открывая ниши и ящики, пока они, наконец, не нашли все, что было нужно. «Можете оставить это все себе», — сказала она, — «или же вернуть обратно в ящики и сообщить об этом Б&Б. Если просто бросите эти вещи где-либо, кто-то, конечно, мне намесит их, но это считается грубым». «Мне на месяц?» — спросил и так далее. Он словно ожил во время поиска одежды, воодушевляясь все больше и больше с каждым шагом. Она даже порадовалась за него. «Материя не на месте. Мусор. Если ты видишь какой-то хлам, то можешь его переработать, убрать в ячейку хранения или присвоить себе. Б&Б отслеживает невостребованный «мне на мес», в своих хранилищах, помечает вещи, которые валяются без дела уже несколько месяцев, специально для средства отслеживания неполадок, а потом кто-нибудь исполнит, наконец, свои обязанности и утилизирует их. Может, наши рюкзаки попали в мне на мес? Вообще без вариантов. Они не лежали там слишком долго. Тем более, что любые сумки или рюкзаки в раздевалке не становятся мне на месом, если их только там не забыли. «Ваши рюкзаки просто украли». Она открыла дверь в конюшню. «Забудьте о них». В производственной лаборатории пахло лазерами, горелым деревом, летучими органическими соединениями, красителями для тканей и машинным маслом. Здешние водородные элементы, совершенно не связанные с элементами таверны, были полностью заряжены. Лаборатория была практически пуста, если не считать хихикающих подростков, которые наверняка печатали себе какие-нибудь новые причудливые пистолеты. Она отметила их закладкой для последующего жесткого разговора, затем вывела экран на стену. «Самый простой способ начать — это запросить запасы походных вещей для теплой погоды, для холодной погоды, дождевик, палатка, еда, аптечка. При этом надо учитывать доступные продовольственные запасы и рейтинг популярности». Работая, она крутила свои интерфейсные поверхности, и вскоре на экране уже виднелась текстовая компоновка в несколько столбцов. «Заполняйте корзины, а когда закончите, детализируйте, чтобы выбрать размеры и опции». Они быстро освоились, начали везде нажимать, тыкать и предлагать что-то друг другу. Она смотрела, взвешивая их выбор по своим собственным критериям. Когда она была шлеппером, то твердо считала, что один в поле воин, и держала под рукой все, что могло бы понадобиться. А уяснив, что к чему, брала с собой на день только минимум вещей, необходимых для преодоления типичных трудностей при переходе с места текущего пребывания до следующей стоянки. Когда она жила в дефолтном мире, то считала и свой дом, и свой ящик в школьном шкафчике, и свою работу местом складирования повседневных вещей, которые не нужно было постоянно носить с собой. Достаточно было знать, что это всегда было под рукой. Став ушельцем, она выбрала путь шлеппера только потому, что четко задала границы места, которое она собралась занимать в пространстве. Она решила использовать только то, что носила с собой. Выбросить это из головы помогло понимание простой вещи. Все, что было нужно, лежало повсюду. Вещи в мире ушельцев представляли собой нормализованное облако возможностей, доступных по первому требованию. Упущенная выгода из-за отсутствия нужной вилки для салата, когда ей хотелось поесть салат, была ниже упущенной выгоды от невозможности пойти, куда только она пожелает, не таская за собой тонны ненужного барахла и не зарабатывая грыжу и боли в спине. Ни секунды не сомневаясь, она думала, что корзина с минимальным набором вещей будет у и так далее, а с максимальным — у девушки. И ошиблась. У девушки был только самый минимум вещей, что несколько пристыдило Лим-По-По. «Ты не думаешь, что нужно брать с собой побольше?» Она не могла пройти мимо искушения незаметно надавить на весы, когда на них кто-то взвешивается. «Всего, что у меня есть, достаточно, чтобы добраться до следующего места типа этого. Пусть эти мужланы таскают с собой горы вещей. С другой стороны, рядом всегда кто-то, у кого можно взять что-нибудь взаймы. А я, в свою очередь, могу помочь им в плане каких-нибудь бытовых мелочей». Девушка выразительно подняла брови и ухмыльнулась. «Думаешь, ты единственная здесь, которая это понимает? Мы салаги, а не идиоты. Я уже много лет организовываю коммунистические праздники. Я высвободила достаточно материально-технических ресурсов, чтобы организовать нечто подобное вашему здешнему поселению. Да, я взяла с собой много ерунды, но только потому, что не знала, во что ввязываюсь. Но если все выглядит подобным образом, — она обвела рукой конюшню, — то действительно, зачем кому-то нужно что-то еще?» «Ты права. Я думала, что вы дети буржуа, которым нужно показать философию ушельцев во всей ее красе. Концепцию «чем меньше, тем лучше» проще понять сердцем, чем умом. И, конечно, очень печалит то, что случилось с вашими вещами. Даже если мне кажется, что вы взяли с собой больше вещей, чем нужно, ужасно чувствовать себя обворованным. Конечно, это не добавит ощущения безопасности и любого выведет из равновесия. Одним из столпов пути ушельцев было незамедлительно и искренне извиниться, если ты действительно в чем-то виноват. Когда-то это стало трудным уроком для Лим-По-По, но она его очень хорошо усвоила. Мальчики тайком начали выкладывать вещи из своих корзин, и она заметила, что девушка тоже обратила на это внимание. Они, понимающе, улыбнулись друг другу и сделали вид, что ничего особенного не увидели. Дать другим людям почувствовать себя ублюдками — это наихудший способ отучить их от этой ублюдочности. «Не все места похожи на наши», — сказала Лим-По-По. «Бэй-Бэ — это самое большое место ушельцев, которое я видела, может, даже самое большое в этой части Канады. Здесь все в порядке с материальным достатком. В большинстве поселений ушельцев есть производственные лаборатории, никто вам не запретит пользоваться ими. Однако, если все, что вы делаете, это опустошаете водородные элементы и сырье, то все решат, что вы попросту уроды». Ребята аккуратно раскладывали вещи в своих корзинах. «Я не должна обменивать одни вещи на другие. Это ведь является подарком, как на коммунистических праздниках. Это я понимаю. Однако, когда мы организовываем наши праздники, то без разницы, сколько ты взял. Ведь в любую минуту могут нагрянуть копы, выгнать нас и уничтожить все, что останется. Поэтому стоит брать только то, что сможешь унести с собой. Здесь же ты хочешь, чтобы люди каким-то волшебным образом не брали слишком много и в то же время не зарабатывали право взять больше в счет своей более усердной работы, а также работали только потому, что это дар, а не потому, что они получат что-то взамен». Все посмотрели на Лим-По-По. Та пожала плечами. «Это дилемма всех ушельцев. Если ты можешь только брать, не отдавая, ты халявщик. Если ты ведешь учет, сколько берут и отдают другие, ты мелочный бухгалтер. Это наша версия христианской вины. Неблагочестиво думать о своем благочестии. Ты должен хотеть стать хорошим, а не чувствовать себя хорошо из-за того, насколько ты хороший. Самое худшее – это переживать, что там делает кто-то еще, так как это никак не связано с тем, правильно ли живешь ты сам. Она пожала плечами. Если бы все было так просто, все бы так жили. Это ведь проект, а не достижение. И так далее потянулся, так что у него захрустело в спине. Его балахон распахнулся, на что все обратили внимание, несмотря на то, что еще совсем недавно он ходил перед ними совершенно голым. Он смущенно подоткнул одежду, а потом заговорил. «Очень трудно со всем этим совладать, потому что все кажется таким незнакомым. Там, в дефолтном мире», и снова она услышала эти кавычки, «вы должны делать что-то, потому что так правильно. Ты хочешь, чтобы я отдал свою грязную зарплату, потому что на пути ее формирования произошло что-то нехорошее? Что-то вы не выстраиваетесь в очередь желающих оплатить мои счета? Щедрость – это сказание о том, что случается, когда люди блюдут свои интересы. Мы должны просто знать, что эгоизм является естественным. Здесь же мы рассматриваем щедрость как основополагающее состояние. Странное, отвратительное чувство корыстолюбия говорит нам о том, что мы ведем себя как затранцы. Мы не должны прощать людей за их корыстолюбие. Мы не должны ждать, что другие простят нас за наше корыстолюбие. Нет ничего благородного в том, что ты делаешь что-то хорошее, в надежде на вознаграждение. И очень трудно не стать жертвой такого образа взаимоотношений. Потому что взяточничество действительно работает. Когда я рос, у моих родителей постоянно возникала эта проблема. У папы всегда были наготове длинные объяснения, почему я могу делать то, что захочу, только после того, как сделаю что-то скучное, и каким образом это не является взяткой. Он говорил, тебе нужно сбалансированно питаться, чтобы быть здоровым. Если ты ешь десерт, но не поел овощей и протеины, то твое питание не сбалансировано. Поэтому ты не получишь десерта, пока не опустошишь свою тарелку. Мама закатывала глаза, а когда он не слышал, то шептала мне, «Делай, как он сказал, и я дам тебе кусок торта». «Взяточничество? Что так, что эдак?» Хохмач захихикал, «Я видел твоих предков. Они оба пытаются дать тебе взятку, но папа просто пытается улучшить свое самочувствие». И так далее покачал головой, «Все гораздо сложнее». Папа хотел, чтобы я совершал правильные поступки по правильной причине. А мама просто хотела, чтобы я совершал правильные поступки. Я понимаю отца, но проще побудить людей делать что-либо, если тебе все равно, зачем все это делать. Лимпопо оглядела корзинки мальчиков, стопки вещей, в которых заметно уменьшились. Она одобряюще кивнула. Как правило, такое обсуждение заканчивается воспитанием и дружбой. Здесь все соглашаются, что щедрость – это добродетель. Ваш список обязанностей нужен для того, чтобы вы смогли все успеть. Ребенок, который тратит свое время на проверку списка своих сестер, чтобы у них было не меньше домашних обязанностей, или пытается обмануть других, или сам очень сильно обманывается. Пусть это и звучит заезженно, но быть ушельцем значит относиться ко всем, как к своей семье. Девушка вздрогнула. Лимпопо подумала, что нашла ее слабую сторону. «Хорошо. Придерживаться такого же отношения к другим, какое вы хотели бы видеть в своей семье?» «Христианство, по сути», — сказал Хохмач, вытянул руки крестом и уронил голову на бок, закатив глаза. «Христианство, да, если бы оно зародилось в материальном достатке», — ответила Лимпопо. Вы здесь не первые, кто пытается сделать подобное сравнение. Во многих из наших мест поселяются аспиранты политеха, социологии, антропологии, и все они пытаются выяснить, кто мы – фабианские социалисты эпохи постдефицита или светские христианские коммунисты, а может, кто-либо еще? Большинство из них финансируется богачами из частного сектора, которые хотят знать, когда мы спалим их офисы и можно ли нам что-нибудь продать. Треть этих аспирантов становится ушельцами. Ну ладно, теперь мы готовы приступить к замерам и выбору стиля. Они были готовы. Камеры в конюшнях сняли их изображение, после чего они проверили геометрию, снятую алгоритмами. Системы отрисовали их в новых одеждах, дав им возможность поиграть с цветами и узорами. Они хорошо знали, что все это было и в дефолтном мире. Потребительские трансы от щелчков мыши за компьютером во время непрерывного шопинга. Они быстро прокрутили разные возможности, применили свои конфигурации и посмотрели на таймер. 6 часов, — сказала девушка. — Серьезно? Можно и меньше, — ответила Лимпопо. — Но такая скорость позволяет нам использовать сырье с меньшими дефектами, добавляя дополнительные проходы для устранения ошибок. Посмотрите, она показала на своем рукаве место, где шов был повторно пройден во время производства. Никто не говорит, что избыток — это так просто.